Оказывается, они уже вовсю осваивают технику. Конечно, я поручил студню готовить мою рогатую дружину к реалиям современных войн, но что тавры уже лихо гоняют на военных джипах, как-то пропустил. Видимо, действительно хорошо у них получается. Вождение военной техники требует спецправ, но, несмотря на их негениальный ум, тавры обладают завидной практичностью и быстро адаптируются. У них это, похоже, в крови. Встрёмина, командую, пристегиваясь. Приходится нагнуть голову, а то рогами крышу прогну. Во дворе Стрёмина уже ждут Студень, Светка и Великогорыч. Эвакуация откатилась назад, гвардейцы вернулись на базу, снова выставлены патрули. Гули так сюда и не прорвались, так что все корпуса целые и невредимые. Однако работа кипит, гвардия привозит эвакуированное оружие, укрепляет оборону. Я выхожу из машины, за мной Фенер. Обстановка, коротко спрашиваю по мысли речи, а то голос у меня нынче рычащий и раскатистый, самое то, чтобы пугать боярских магов. Студень тут же докладывает. Шеф Альвов приводит в порядок в медкорпусе. Им дают энергококтейли, ставят капельницы, восстанавливают силы. Врачи следят за состоянием, обрабатывают раны. Все под контролем. Киваю. Отлично. Светлана Дмитриевна, где Березила? Пора отправляться. Сейчас подойдут. Проверяют Альвов. Она оглядывает меня с ног до головы. А ты не хочешь сначала сбросить чешую и надеть костюм с галстуком? Не могу. Если сброшу, не смогу вылечить Лидзорой красивую. Хотел сделать это за день до свадьбы, но теперь придется прямо перед церемонией. Почему? Светка хлопает глазами. Я устало выдыхаю, поясняю. Бактерия миража осталась во мне. Я, ее носитель. Только я могу заразить Лидзорой красивую, чтобы вирус синтезировался с бактерией, и потом уже снять его. Светка закатывает глаза. Да ну, я в ваши телепатические сложности не вникаю. Надо, значит надо. Только, надеюсь, к алтарю ты в чешуе не пойдешь, хмыкнув, разворачиваюсь к студню. Ты за главного, следи за порядком, держи оборону. Если что-то пойдет не так, действуй по обстановке. Перевожу взгляд на Великогорыча, который уже скрестил руки на груди, ожидая распоряжений. Дружина за тобой, воевода. Слушайся студня, координируйтесь. Понял тебя, конунг, кивает тавр. Тем временем из корпуса выходит Зилайбер, явно удивленные. Данила, а почему ты еще не сбросил эбонит? Бер хмурится. Милорд, так его можно было не сбрасывать. Зила округляет глаза, потом смотрит на меня с горячим интересом. Милорд, а это еще можно вернуть? Я бы тоже оставила. Бер оборачивается к ней, недоуменно хмурится. Зила, зачем тебе это? Зила с жаром объясняет. Потому что я воин, а в эбоните сила возрастает. Бер качает головой, бросает на возлюбленную взгляд, гибкая, стильная, в топике и кожаных шортах, поджарая, загорелая до цвета бронзы, и совсем другое, как она выглядела в эбоните. Рогатая, шипастая, черная, с акульими клыками и ростом под 2 метра. Он тяжело вздыхает, зная, что невесту не переубедить, и сдается. Тогда и меня тоже обратите снова в чудище. Я обрываю их болтовню. Никого я обращать не буду. Забудьте эту затею. Мой облик временный, так что не мечтайте. Зила вздыхает грустненько, а Бер обрадованно улыбается. Вы оба идите сюда. Окидываю взглядом Светку. Ты тоже. Я связываюсь по мысли речи с Ломтиком, запрашиваю портальную статуэтку из места хранения. Пушистый друг выполняет приказ, из теневого кармана возникает статуэтка. Беру ее когтистыми пальцами, ощущая знакомый вес. Следом прошу передать артефакт связи, потому что мой спрятан в разгрузке, а та, где-то под эбонитовой чешуей. Пока не скину оболочку, достать его не смогу. Ломтик подкидывает запасной, я перехватываю его в воздухе и тут же связываюсь с Партаклом. Партакл, ты где? Голос в артефакте звучит лениво, но недовольно. Возле стелы. Твоя жена Светлана сказала быть во дворе замка, потому что тебе надо на чью-то свадьбу. Я уже час тут торчу, не могу своими делами заняться. А между прочим, на улице не май месяц. Тебе недолго осталось во дворе стоять, Партакл. Активируй портальное перемещение в московскую усадьбу. Координаты помнишь? Помню, бурчит он в ответ. Отлично. Все, держитесь за меня. Бер, Зила и Фианар осторожно касаются моей эбонитовой чешуи. С другой стороны Светка, ни в чем себе не отказывая, прижимается к моему боку чуть ли не всем телом. И зачем это было? Бросаю ей взгляд. Хочу покайфовать, улыбается блондинка, снизу вверх заглядывая мне в демонские глаза. Ты сейчас такой большой, черный и твердый. Ну кто о чем, а бывшая Соколова, о телесном контакте. Статуэтка оживает, наполняется силой. Портакл активирует портал, но я не жду завершения, запускаю его сам. Рывок. Потеря веса, мгновение без времени, холодный вихрь. Мы оказываемся во дворе московской усадьбы. В ушах звенит раздраженный голос Портакла. Конунг, ты опять сам перенесся, как ты это постоянно делаешь. Я ухмыляюсь. Не трать нервы, все равно не узнаешь. И, с легкой насмешкой. Ну все, Портакл, ты свободен. Удачи в твоих делах. Но сначала скажи как. Обрываю связь. Пусть теперь сам думает над своим поведением. Пряник ему пока не положен. Слишком много ворчит. Мы перенеслись прямо во двор усадьбы, рядом с летним садом. Сейчас деревья лысые, все вокруг покрыто легкой изморозью. К нам несется гепара, нарядная, в легком платье и на каблуках. Ее хвост вильнул в предвкушении. Наконец-то, Данила Степанович. Но радость вмиг сменяется шоком. Она резко тормозит, ее взгляд цепляется за мою чешую, когти, рога. Ей вообще не холодно в одном платье, она же не огневик. А Фианор, гад такой, уставился на голые плечи моей подданной, даже не скрывая интереса. Светлана Дмитриевна, лепечет гепара, а где Данила Степанович? Светка усмехается, кивает на меня, да вот же он, я киваю. Гепара, не узнала, богатым буду, где Лидзоры красивая? Она моргает, переводит взгляд с меня на Светку, пытаясь переварить мысль, что огромное эбонитовое чудовище перед ней, не забредший демон, а ее господин, который однажды спас ее из лап Бехемы. Господин, Лидзор сейчас в церкви, как и остальные гости, как и ваши жены. Лидзор прибыл недавно, он ждал вас, как вы и велели, но до свадьбы осталось немного, и он решил, что вы прибудете сразу в церковь. А красивая, она запинается, и тут из-за лысой яблони выходит тигрица, ее гладкая шкура покрыта хлопьями снега. Красивая, иди сюда, зову. Огромная кошка замирает, щурит глаза и повторяет моим же голосом. Иди сюда, Шерхан. Ошибочка вышла, не признал сразу кошака. Стоял слишком далеко, да еще в снегу, белый налет скрывал ее привычную окраску. Гепара виновато опускает голову. Я не знаю, где красивая, господин. Цокаю языком, только этого мне еще не хватало. Ладно, едем на свадьбу, там разберемся. Гепара, скажи, чтобы подавали машину. Да, господин, быстро отвечает она. Светка тут же косится на меня. Даня, ты серьезно собираешься ехать в церковь в таком виде? Ты же вылитый дьявол. А что ты предлагаешь, Свет? Вскидываю эбонитовую бровь. Пропустить свою свадьбу? Ждать, пока Лидзор приедет сюда? Пока я его вылечу? Пока найдем красивую, это может затянуться. Лучше на месте всех исцелю, затем переоденусь в нормальный вид и пойду к алтарю. Все под контролем. И я потопал копытами в сторону парковки. Ставка Семибоярщины, Междуречье. Годунов сидел в одиночестве в своем кабинете во временной ставке, кипя от ярости. 30 магов, 30 лучших бойцов Годуновых в составе отправленной сотни, чтобы прикончить мальчишку. И уже второй день ни один из них не выходит на связь. Это все Хлестаков виноват со своими затеями. Сам-то он отправил не больше 15 магов. Федот Геннадьевич стиснул зубы, пальцы вжались в подлокотники кресла, но он заставил себя дышать ровно. Надеюсь, они хотя бы разобрались с Филиновым и унесли его с собой в могилу. Шансы были, сам граф-телепат тоже не появлялся. Разведывательные самолеты не засекли его в Стремино, словно он не пережил истребление Орды. Годунов щелкнул пультом, включая телевизор. По расписанию как раз, венчание Филинова. Там будут репортеры, а значит, через новости можно будет что-то узнать. Если мальчишка не появится на собственной свадьбе, значит, правда мертв и можно плясать от радости. Экран мигнул, появилась знакомая лава новостного льва, и тут же радостный голос репортера разнесся по комнате. Вот наконец-то явился кортеж графа Вещего Филинова. Годунов затаил дыхание, подался вперед, а затем, к своему стыду, поймал себя на том, что молится. Просто он устал, устал проигрывать, устал наблюдать, как какой-то безродный мальчишка переворачивает все с ног на голову. Дверь флагманского лимузина с Филином на эмблеме распахнулась, и из нее вышел рогатый гигант. Его черная, словно эбонит, чешуя отливала в свете вспышек, а тяжелая поступь гулко отдавалась по мостовой. Рука об руку с ним шла Светлана Вещая Филинова, ослепительная блондинка в камуфляжной экипировке, а рядом держалась красивая девушка с гепардовыми ушками. Годунов побледнел. «Матерь Божья, это Филинов, если этот гигант идет рядом с графиней Светланой, то другого варианта просто не может быть». Несколько секунд боярин молча смотрел на экран, не в силах отвести взгляда, затем медленно выдохнул. «А все-таки хорошо, что он там, а не здесь. Подъезжаем к церкви. Золотые купола сверкают в свете дня. Я выбираюсь из машины, подаю когтистую руку Светке, помогая выйти. С другой стороны Бер открывает дверь и помогает выбраться Зиле и Гепаре. Оборачиваюсь, направляюсь к церкви через площадь. Слева от меня идет Светка, взяв меня под локоть, с другой стороны Гепара. У входа жужжит толпа, но едва я ступаю на ковровую дорожку, звуки резко стихают. Только мои копыта гулко ударяют по полу. Разговоры смолкают, люди замирают. Репортеры сперва застывают, затем бросаются к фотоаппаратам. Вспышки ослепляют, но мне плевать. Быстро сканирую церковь. Лидзор на месте, а красивой нет. Черт, где ее носит? Оборачиваюсь к Гепаре и по мысли речи приказываю. Я иду в раздевалку. Приведите ко мне Лидзора, хотя бы его вылечу. Гепара кивает сосредоточенно. Да, господин. Я тяжелой поступью направляюсь к церкви, не обращая внимания на толпу. Светка идет рядом, держа марку, подбородок гордо вздернут, осанка безупречна. Она не успела переодеться к церемонии, лишь сняла бронешлем, позволив волосам свободно рассыпаться по плечам, но ни капли не расстроена и даже виду не подает. На крыльце застыл священник. Когда я прохожу мимо, его взгляд цепляется за мои рога и эбонитовую чешую, в глазах не то страх, не то неверие. Я киваю вежливо. «Здравствуйте, батюшка». Открываю дверь, вхожу внутрь, краем глаза замечаю, как он судорожно крестится за моей спиной. Глава 5. Церковь, Москва. Камила, стиснув зубы, проверяет каждую мелочь. Все должно быть идеально. Не просто хорошо, не просто роскошно, а безупречно. Потому что это не просто торжество, а свадьба графа Данилы Вещева Филинова, ее супруга. Организация легла на ее плечи, вернее, она сама взяла на себя эту ответственность, и теперь Камила с привычной дотошностью держит все под контролем. Гости стоят строго по рангу. Меню для бала составлено с учетом вкусов каждого влиятельного гостя, музыка расписана по минутам, чтобы переходы между танцами, речами и перерывами были плавными, а украшения выдержаны в идеальном балансе между аристократической сдержанностью и демонстрацией могущества рода Вещих Филинов. Никаких случайностей, никаких недочетов, все продумано до мелочей. Но чем ближе момент церемонии, тем сильнее Камила ощущает угрожающее напряжение. И вот в церковь явился сам царь. Разумеется, для царственных особ всегда готовит отдельный уголок ближе к алтарю, подальше от всех, чтобы не нарушать их приватность. Но самодержец почти никогда не посещает чужие церемонии лично. Его присутствие – редкость, знак особого внимания. Камилу охватывает гордость за супруга. Сам государь счел нужным лично присутствовать, чтобы запечатлеть этот день в своей памяти. Царь ведет неспешную беседу с Морозовым Юрием Михайловичем, а рядом стоит Владислав Владимирович, которого тоже редко встретишь на свадьбах. И еще один важный штрих. Княжна Ольга Валерьевна Гривова тоже здесь. Камила чувствует, как в груди нарастает ледяной ком волнения. Столько влиятельных лиц, а жениха все еще нет. Брюнетка сдерживается, чтобы не обратиться к супругу по мысли речи, но это не имеет смысла. Отвлекать его сейчас, только мешать, да и так ясно, что Даня спешит изо всех сил. Минуты тянутся мучительно долго, и гости начинают волноваться, многие из них не привыкли ждать. Разумеется, на церемонию прибыли знатные дворяне, даже те, чьи отношения с Вещими Филиновыми сложно назвать дружескими. Вражда между родами – дело привычное, и даже конфликты с Горлановыми или Бирюзовыми не стали препятствием. Вещи Филиновы чтили дворянский этикет. Если ты не воюешь с графом или князем открыто, то обязан пригласить его на праздник, каким бы напряженными ни были ваши отношения. Но Камила не забывала и о верных соратниках рода. Лидзор, Змейка Игериса и другие старшие гвардейцы тоже присутствовали на церемонии. Хоть они и стояли чуть поодаль, за загородкой, их присутствие имело значение. Важно признавать преданных людей, давать им понять, что их ценят и что они – часть рода. Камила все же не выдерживает, но не беспокоит Даню, а связывается со Светкой. «Ну что, вы уже здесь?» «Да, мы подошли», – раздался в ответ голос блондинки. Камила облегченно выдохнула. «Слава богу, без жениха свадьбы бы не было, а это означало бы полный, абсолютный крах. Но все обошлось. «Отправишь Лидзора в раздевалку к Дане?» – добавила Светка. «Да», – кивнула Камила и тут же поручила это служанке, которая, не теряя ни секунды, отправилась выполнять распоряжение. Теперь оставалось только ждать. Светка почти сразу снова вышла на связь. «А где красивая?» «Не знаешь?» Камила нахмурилась, скользнув взглядом по залу. «Вчера утром ушла куда-то и так и не вернулась», ответила она, одновременно продолжая следить за гостями. Дворяне тихо переговаривались, заполняя ожидание церемонии шепотом интриг. Внимательные взгляды, едва заметные усмешки, недовольные перешептывания, все гадали, что именно сегодня произойдет. Лакомка беседовала с царем, ее поза была расслабленной, но внимательной. Олежек остался дома с няньками, для ребенка подобное мероприятие было бы слишком утомительным. И вдруг в голове снова прозвучал голос Светки. «Жених сейчас появится». Камила резко вскинула голову, но прежде чем успела что-то сказать, среди гостей появилась сама Светка, в камуфляже. «Света, что за вид?» Камила ошарашенно уставилась на сестру и, понизив голос, одернула ее. «Ты бы могла успеть переодеться. Я даже взяла тебе платье. Голубое, под цвет твоих глаз. Да какое платье без макияжа?» Светка хмыкнула, расправляя плечи, и незаметным движением убрала в карман торчащую из разгрузки гранату. «Макияж за 5 минут не наложишь». Камила хотела еще повозмущаться. Такой день, а Светка в камуфляже, как произошло нечто, чего не ожидал никто. Появился Данила. Это, конечно, было ожидаемо, но не то, в каком облике он пришел. Огромный, рогатый, в черной, эбонитовой чешуе. Камила застыла, разинув рот. Не только она, весь зал замер в шоке. Перешептывания стихли разом, а на их месте повисла гробовая тишина. Данил вышел не от главного входа, а сбоку, из-за стены рядом с алтарем. Массивный, внушительный, с рогами, сверкающими под светом люстр. На секунду казалось, что он сам, языческое божество, шагнувшее в мир смертных. «Света, это что такое?» – выдохнула Камила, все еще не веря своим глазам. «Это Даня», – невозмутимо ответила Светка, хотя Камила и без того ощущала своего мужа в этом гиганте. Блондинка, скрестив руки на груди, с удовольствием наблюдала за шокированными дворянами. «Больше нет претензий к моему наряду, сестренка», – усмехнулась она. «Ну, теперь можно запускать невесту». Камила моргнула, собралась, кивнула и жестом подозвала помощницу. «Позови невесту». А Данил шагнул вперед и остановился у алтаря. «За пару минут до выхода к алтарю, я, значит, весь в дилемме. Идти к алтарю вот так, в полном рогатом великолепии, как залетный гость из астрала. Ну, придется. Красивой-то нет. Ладно, я хотя бы Лидзора вылечил. Это главное. Одним меньше, осталась только своевольная тигрица. Камила быстренько отправила ко мне Лидзора, и тот явился с ухмыляющейся рожей, но стоило ему завидеть меня, как ухмылка слегка поползла вниз, а еще через минуту полностью исчезла, потому что он сам же словил демонскую бактерию, а вместе с ней рога, эбонитовую чешую и плюс еще 0,5 метра роста. Хорошо, что в церкви потолки высокие, и вот стоял еще один черный рогатый монстр, моргал в шоке, а потом Лидзор, счастливый как медведь, нашедший бочку меда, аж захлопал в когтистые ладони. «А во, граф, а мне так нравится!» Хруст да треск. Я закатил глаза. «Обычно, чтобы снять вирус, надо разрядиться в бою и устать», пояснил Мархалу. «Но я тебе помогу». Лидзор, понятное дело, был доволен, светился, как новогодняя елка. «А можно так остаться?» Мечтательно вздохнул грандмастер. «Слишком сильно для гостей свадьбы», отказал. «Ну, обычно надо драться, чтобы вирус вышел, но теперь я еще и ускоренная вакцина». Просто коснулся Лидзора, выкачал лишнюю энергию, и все, вирус сдуло. Лидзор вернулся в свой обычный вид, разве что сильно уставший. Грандмастер слегка пошатнуло, но тут же получил энергококтейль от служанки, выпил залпом, восстанавливая силы. «Хо-хо-холод», — довольно выдал Лидзор, потягиваясь. «Граф, но ощущения были что надо. Ну рад за тебя, конечно. Я перевожу дух и начинаю думать. А теперь к проблемам. Красивой нет, либо она где-то гуляет, либо что-то случилось. В любом случае я не мог просто так оставить оборотнице, зараженную вирусом. Надо вылечить, и все-таки ждать ее или идти к алтарю вот так, в чешуе». Ответ приходит сам собой. Светка сообщает, что Камила волнуется, больше затягивать свадьбу нельзя. «Я выдвигаюсь, выхожу в зал, весь такой красивый в эбонитовой чешуе, Становлюсь у алтаря и ловлю шокированные взгляды гостей. Оценим реакцию. Священник трясется, будто перед ним не жених, а сам нечистый дух. Дворяне умолкли, рты у них открыты, будто они пытаются словить ветер. Царь Борис удивленно поднимает брови. Ну еще бы, для него это такой же сюрприз, как и для всех остальных. Кстати, я тоже удивился. Сам государь на моей свадьбе, это у дворян редкое явление. Я видел его реакцию и заставил себя не ухмыльнуться, хотя губы так и тянулись в веселой улыбке. Ох, ну еще бы, такие лица у гостей не каждый день увидишь. Графы, бароны, князья, все как один ошарашенные. Особенно шокирован Павел Горнарудов, это ведь его дочь выходит за такого красавца. Соблазн улыбнуться велик, но если бы я сейчас еще и оскалился, так священник точно бы грохнулся в обморок, и свадьбу пришлось бы откладывать до вызова запасного батюшки. Но я держался. Камила что-то распоряжается, суетясь у края зала, и я замечаю движение в конце коридора. Подготовка к выходу невесты. Сначала появляется Акела. Гигантский волкомедведь идет спокойно, неторопливо. Густая шерсть, исполосованная шрамами, массивная туша, бубенцы на ошейнике приглушенно звенят в такт его шагам. Картина внушительная, живое предупреждение, что род вещих филинов не те, с кем стоит связываться. За ним уже идет Настя. Я моргаю, ловя себя на том, что любуюсь невестой. Платье ослепительное, пышное, расшитое серебряной нитью, сияющее в свете люстр. С одной стороны подол ловко придерживает шипучка, идя на четвереньках и аккуратно удерживая ткань пятой и шестой лапками. С другой шествуют два подросших големчика-кустарника, хотя один из них упорно норовит уткнуться в шлейф кроной головой. Настя не останавливается, доходит до алтаря и замирает, удивленно смотрит прямо мне в лицо. «Даня!» Ее голос в мысли речи полон недоумения. Я слегка усмехаюсь. «Ага, не узнала?» Она моргает, оглядывая меня с ног до головы. «Пришлось остаться в этом облике, чтобы оптом вылечить красивую. Надеюсь, ничего страшного, что я сегодня так». Настя молча смотрит и, кажется, наконец осознает, за кого именно выходит замуж. За неугомонного телепата, вечно экспериментирующего с астралом и психикой окружающих. «Даня, конечно, нет», вспыхивает Настя, а затем, будто в подтверждение своих слов, у нее вырастают волчьи уши, острые, рыжие, идеально сливающиеся с ее распущенными волосами. Она улыбается, и клыки удлиняются, острые, хищные, добавляя ее облику дерзости и хищного обаяния. «Теперь хоть немного в твоем стиле, так ведь лучше», усмехается Настя, слегка склоняя голову на бок. Я киваю с ухмылкой. «Очаровательно выглядишь». И тут раздался бах. Священник, который и так стоял на последних нервах, упал в обморок. Прямо без лишних движений, бах. Гости тут же загомонили, пересуды зашипели по рядам, пока послушники подхватывали бедного батюшку и утаскивали его в угол, приводить в чувство. Камила, напряженная как струна, переговаривалась с прислужницей церкви, что-то торопливо выясняя. Я связался с ней по мысли речи. «Какие-то проблемы, Даня, больше нет священников». Я замер. «Как это нет, церковь же большая?» «Ну вот так, все сбежали, когда узнали, что ты в церкви». Я покачиваю головой. «Ну да, прекрасно. Специально выбрали большую церковь, чтобы избежать проблем, и все равно они начались». Гости все еще не унимались, обсуждая упавшего священника, мои рога, Настины уши, волкомедведя Акилу, а заодно, видимо, весь строй мироздания, который прямо сейчас трещал по швам. А пока я развлекаюсь с Настей молчаливым переглядыванием, ко мне выходит Лидзор. «Что, проблемы, граф?» Ухмыляется он, будто только этого момента и ждал. «Да, нет священника», поясняю. Лидзор задумчиво покачивает головой, глядя на бледного батюшку в углу, а потом вдруг широко ухмыляется. «Как это нет, хо-хо!» Поднимает 11-й палец вверх. «Ровно 90 лет назад я окончил церковную семинарию. Серьезно?» Приподнимаю бровь, а грандмастер совершенно спокойно лезет в карман штанов, достает потрепанную и блеклую корочку, разворачивает. И, судя по всему, говорит чистую правду. Даже фото в дипломе на месте, молодой Лидзор, посерьезнее, но с той же ехидной ухмылкой. «Специально взял, как чуял, что ты снова всех ошеломишь», замечает он довольно. «Я могу вас обручить, если позволишь, граф, хо-хо». Я пожимаю плечами. «Ты нас выручишь. Других священников все равно нет». Грандмастер-физик быстро встает к алтарю, хлопает в ладони и громовым голосом гаркает на толпу. Хруст да треск. А ну, тихо все. Гости, разумеется, в шоке. Перед ними стоит огромный, накачанный здоровяк с бородищей Деда Мороза, да еще и с такой ухмылкой, будто не венчание сейчас проводить будет, а объявит бойцовский турнир под куполом храма. Ну что, готовы, жених и невеста? Прогудел Лидзор. Да, киваю я. Да, подтверждает и Настя. Дворяне молча переглядываются. И вот в этот момент дверь в зал распахивается. С глухим ударом, будто в нее влетает живой снаряд. Заходит тигрица красивая. Ее глаза сверкают хищным огнем, шкура растрепана, лапы в пыли, дыхание тяжелое, напряженное, будто она неслась сюда через полконтинента без остановок. В мысли речи раздается голос Камилы, полный нервного облегчения. «Даня, красивая здесь, я хмыкаю, да уж вижу, и сразу заражаю тигрицу бактерией миража». В следующую секунду красивая меняется. Гости еще не успевают осознать ее эффектное появление, а перед ними уже не просто тигрица, а гигантская эбонитовая демонокошка. Чудовище на четырех лапах, с черными когтями, горящими глазами и ветвистыми рогами. Кто-то из гостей сдавленно ахает, кто-то поспешно отступает, и, похоже, у части дворян появляется срочная необходимость пересмотреть свои взгляды на бестиарий местной фауны. Я поворачиваюсь к Насте, перехватывая ее взгляд. Думаю, можно снять костюм. Невеста улыбается, слегка склоняя голову. «Ты мне любым нравишься, Даня. Миленько, конечно, но мне еще предстоит целовать невесту». Сбрасываю эбонитовую чешую, возвращаясь в обычный облик. Ну, почти обычный. Теперь я в камуфляже, потому что не успел переодеться в костюм перед превращением. Свадебный дресс-код, значит, соблюден частично. Лидзор откашливается, складывает руки на груди и с полной серьезностью добавляет. Согласно древнему обычаю хруст да треск, и чтобы клыки не шатались, моргает в сторону дворян и расплывается в широкой ухмылке. Целую уже невесту, граф. Ну, раз благословение получено, я не заставляю себя ждать. Прижимаю Настю к себе, чувствую, как ее пальцы скользят по моей спине, и целую невесту. Она отвечает сразу, горячо, а напоследок, прямо у ее губ, усмехаюсь. А ушки оставь, тебе они идут. Ставка семибоярщины, междуречие. Трое бояр из семибоярщины снова собрались. В тускло освещенной комнате сидят Хлестаков, Шереметьев и Годунов. Шереметьев и Годунов мрачнее тучи, но Хлестаков, как обычно, непринужден. Словно у Радия Степановича иммунитет ко всем проблемам, а кризисы и заговоры для него – просто очередная шахматная партия. Он откидывается на спинку кресла, бросает короткий взгляд на бокал вина, небрежно усмехается и лениво произносит. Смотрел свадьбу по телевизору, ну и видок у мальчишки. Видок, Радий, Годунов озверел, ударив ладонью по столу. Да он чертов монстр, это не просто телепат, это телепат с взрывными козырями. Он разгромил Орду, уничтожил наших магов, а теперь, на собственной свадьбе, демонстрирует силу. Мы в заднице. Он зло кивает на бокал в руках Хлестакова, а ты еще и спиваешься. Терпение, мой друг, хмыкает Хлестаков, отпивая вино с таким видом, будто разговор вообще его не касается. Мы просто узнали о нашем враге еще больше, пускай и пожертвовали нашими людьми. Федот Геннадьевич, будь добр, пока Филинова нет, свяжись со своим остроухим другом. Попроси его добавить еще одну орду, но в этот раз направить ее прямо в Стремино. Годунов вздрагивает. Боярин резко мотает головой, будто отгоняет особенно мерзкую мысль. Мы уже хлебнули лиха. Его голос глухой, но яростный. Наши земли затоплены гулями, а ты снова хочешь связаться с этим выродком Гагером. Хлестаков усмехается, снова прихлебывая из бокальчика. А почему бы и нет? Нам уже нечего терять. Земли уже не наши, а по факту, Филинова. Он ведет по счету убитых тварей, а мы ничего не можем с этим сделать. Но если дадим остроухому и намеренину точные координаты, новая орда заполнит Стремино, и этот граф-мальчишка лишится боеприпасов и орудий. И что дальше? Заинтересовался Шереметьев. Дальше, только наша победа. Орда останется, а мы будем ее зачищать. А вот у Филинова не останется ни сил, ни ресурсов, чтобы очистить свои земли. Может, он даже всех людей потеряет. Годунов с грохотом бьет кулаком по столу. Бокалы подпрыгивают. Ты совсем рехнулся, Ради. Я больше этой херней не занимаюсь. Он выхватывает из кармана артефакт связи, с глухим стуком швыряет его на стол и резко поднимается. Тебе нужно общаться с этим выродком, сам и общайся. Бросает он зло, а я умываю руки. Разворачивается и выходит, хлопнув дверью так, что дрожат стены. Хлестаков переглядывается с Шереметьевым, а затем хмыкает, была не была, и включает артефакт. Почти сразу раздается резкий, раздраженный голос. Годунов, опять ты, мало тебе гули, ха-ха. Хлестаков почтительно обращается к сильному иномирянину. Нет, господин Гагер, это не Федот Геннадьевич. Он передал артефакт нам, его друзьям, боярам. Мы, его соратники по борьбе с Филиновым. И у нас есть предложение. Какое же, бояре? Хмыкает Гагер. Хлестаков переводит дыхание. Мы бы хотели попросить вас прислать еще одну орду, но только конкретные координаты. Именно туда, где базируется наш общий враг, и ваш тоже. Если орда прорвется туда, Филинов лишится всего вооружения. Это его точно уничтожит. На той стороне связи, неестественная тишина. На мгновение кажется, что Гагер просто отключился. Но затем раздается медленный, тягучий голос. Давайте свои координаты. А потом, с легкой насмешкой, могущественный иномирянин добавляет. Я вам отправлю не только орду. Глава 6. Послесвадебный бал в моей усадьбе в самом разгаре. Камилла с Леной организовали все безупречно, мне ни к чему придраться. Зал сверкает, в воздухе витает аромат дорогих вин и пряных угощений, гости довольны, столы ломятся от еды. Музыканты играют легкий вальс, а танцующие пары кружатся по залу, скользя по зеркальному паркету. И даже его величество здесь. Царь Борис не только присутствовал на венчании, но и решил заглянуть на бал. Это уже двойная редкость. Люди шепчутся, событие и впрямь исключительное. Раз даже Горлановы с Бирюзовыми заодно приехали, хотя после венчания их уже не ждали, но теперь приходится обеспечивать его величество вниманием, либо моим, либо одной из жен. По мысли речи я назначил поочередное патрулирование, чтобы монаршая персона не осталась без должного сопровождения, но первая очередь за мной. Успев накинуть костюм, я подхожу к царю, склоняю голову в знак уважения. «Ваше величество, ваше присутствие, большая честь». Царь окидывает зал взглядом и усмехается. «Ну ты даешь, Данила, умеешь удивить. Не мог попроще костюм надеть на церемонию, бедные священники». Я слегка улыбаюсь, чувствуя, как на нас начинают украдкой посматривать дворяне, редкость, когда государь заглядывает на графские тусовки. «Так уж получилось, ваше величество, пришлось. Я прибыл прямо с поля боя и задержался в этом облике». Царь прищуривается. «А что это вообще за облик? Ты мне расскажешь, я надеюсь». Тут же переводит тему, явно решив пока оставить вопросы о моей демонической трансформации. «Но это потом. А пока развлекайся. Это твой день. И обязательно с невестой потанцуй от души». Я киваю, но он добавляет с хитрой улыбкой. «И вообще, ты ведь перебил целых две орды, так что думаю, о твоем маскараде мы пока забудем». Я сразу понимаю намек. Пока я приношу пользу царству, мне прощается нарушение общественного порядка, а это дает огромный простор для веселья, хех. Отлучаюсь от царя, благо подошел Морозов и завел с ним разговор. В это время мимо проходит пара громких дворян, чей разговор я краем уха улавливаю. Он действительно уничтожил всю орду, говорят, за считанные минуты. По новостному льву видел военную сводку по междуречью. Я делаю вид, что не слышу, но уголки губ дрогнули в ухмылке. Если уж здесь обсуждают, значит и семибоярщина давно в курсе. Среди гостей также бродит и пропавшая оборотница. Красивая уже вернулась в свой тигриный облик и теперь гордо расхаживает по бальному залу, будто это она здесь хозяйка, а не графы и князья. Гости украдкой косятся на нее, кто с опаской, кто с восхищением. Но тигрица, не обращая ни на кого внимания, неспешно обходит зал, словно патрулирует свою территорию. Я уже вынул из нее энергию вместе с вирусом, и после коктейля она полностью восстановилась, хотя по походке все еще заметна легкая усталость. Красивая приближается как раз в тот момент, когда я беседую с Настей, Камиллой и Светкой. Конунг останавливается передо мной, опустив голову в знак уважения. «Прошу прощения за опоздание. Не знала, что от меня зависит проведение церемониала». Камилла удивленно поднимает бровь. «Она, правда, говорит». Светка цокает языком, смотрит на брюнетку с укором. «А я говорила, красивая оборотница. Тигрица и бровью не ведет. Я же внимательно смотрю на полосатую опоздавшую. Почему ты задержалась, сударыня?» Она выпрямляется, даже хвост подрагивает, выдавая нервное напряжение. «Я хотела сделать вам подарок на свадьбу». Бежала через буддовские норы на ту сторону, чтобы достать его из своего схрона. Покажу позже. Этот подарок не должны видеть ваши потенциальные враги. Огромная кошка косится в сторону других дворян. Я киваю, решив пока не давить на нее вопросами. Ладно, посмотрим потом. Но тут лакомка, явно не в силах терпеть, подскакивает. Красивая, покажешь мне? Тигрица усмехается, мотает хвостом, словно считает вопрос риторическим, и, не торопясь, уходит вместе с ней показывать сюрприз. Тем временем я подхожу к Эве, которая разговаривает с Леной. «Принцесса, ваш приезд очень важен для нас», — улыбаюсь. «Только прошу вас задержаться у нас до того времени, как я смогу лично проводить вас обратно в Шакхарию». Она поднимает взгляд, взволнованная. «Лично, это большая честь, конунг. Что ж, я задержусь». Айра изменилась. От прежней дерзкой ликанки не осталось и следа. Или она только со мной такая, но сопроводить ее домой необходимо. То, что я видел глазами Ломатика, поведение генерала Задра, ясно дает понять, он не упустит шанса избавиться от Айры. Всего лишь догадка, но телепаты же еще и немного психологи. «Просто хочу составить вам компанию в обратной поездке, принцесса». Айра смотрит на меня с тихой радостью. «Да, хорошо», кивает она. «Вас примут в Шакхари как дорогого гостя, конунг. Надеюсь, и Дроттинг Светлана присоединится». «Куда она денется, принцесса?» «Дальше я беседую с гостями, принимаю поздравления, обсуждаю дипломатию и военные дела, а затем, по завету его величества, приглашаю Настю на танец. Волчьи ушки новая жена так и не убрала. Кстати, бал в самом разгаре, гости не спешат расходиться, наслаждаясь музыкой, беседами и вином. Мой однокашник Гришка весь вечер великолепно ладит с княжной Лопухиной Настей, казах и княжна смеются, переговариваются, явно находя друг друга весьма занятными. Дело у этих двоих явно идет к свадьбе, но идиллию вдруг разрывает резкий шум у входа. В зал буквально врывается графский сын Мушкиных, бывший ухажер Лопухиной. «Кочевник, ты совсем разум потерял», — вскипает он, сверля казаха яростным взглядом. «Ты на нашу княжну посягаешь». Беседы по залу затихают, Гришка лениво поворачивает голову, осматривает оппонента с легкой усмешкой, но глаза искрятся молниями. «Кочевник, значит», — Мушкин разводит руками, делая шаг ближе. «Именно, ты, бродяга, никто, степняк, а Анастасия, княжна». Лопухина холодно выгибает бровь, но не успевает и рта раскрыть, Гришка уже улыбается шире. «Мушкин, откуда у тебя такая тяга жужжать? Дальше я не даю разгореться ругани. Подхожу к ссорящимся. Проблема, судари, если вы не сбавите тон, мне придется вас успокоить». Оба разом притихают, правда, Мушкин пробует возразить. «Данила Степанович, у нас возник спор, это наше личное дело». Я киваю в сторону гвардейцев у дверей. «Вы все же хотите выйти, сударь?» Мушкин резко бледнеет, нервно отдергивает ворот рубашки. «Нет, не хотелось бы», быстро сдается он. «Я извиняюсь за шум, извинения приняты. Судари, у вас два варианта, либо разойтись по углам и больше не пересекаться, либо провести дуэль и на этом поставить точку в вашем конфликте». «Дуэль», заявляют оба одновременно. Я киваю, даже не удивляясь. «Хорошо, идите во двор, все организуем». Вслед за будущими дуэлянтом гости тоже высыпают наружу, уже шепотом обсуждая ставки. Судя по услышанному, расклад выходил 3-1 в пользу Мушкина. Кто-то суетливо достает кошельки, предвкушая зрелище, другие делятся теориями, кто же возьмет верх. Я тоже присоединяюсь и ставлю пару тысяч. Во дворе гвардейцы заранее огородили периметр арены, все знали, чего ждать, ведь ни одно светское мероприятие не обходится без дуэли. Я хлопаю Гришку по спине, ухмыляясь. «Я буду твоим секундантом, однокашник. Такое зрелище хочется посмотреть вблизи». Казах тут же нервно поворачивается, лицо напряженное. «Блин, Даня, Мушкин воздушник, хитрый, опытный мастер, на него все ставят, как мне его завалить? Даня, друг, дай совет, посвящу победу вам с Настей, клянусь». Я усмехаюсь, волнение друга не обосновано, он сильнее своего визави, но, конечно, изнутри видится иначе. «Просто накинь на него электрическую сетку, он воздушник, значит, скорость его фишка, как только затормозишь, бей всем, чем можешь». Гришка мрачно кивает, но почесывает затылок, все еще не до конца уверенный. «А если не сработает?» «Сработает. Кидай сетки, пока поймаешь. Но лучше первые слови, твои силы не бесконечны». Бой начинается через пару минут. Как только раздается сигнал, Мушкин срывается с места, окружая себя вихрями воздуха, превращаясь в размытое пятно. Гришка следует моему совету. В тот же миг из его рук вырывается электрическая сеть, яркая вспышка молний, но и Мушкин успевает накидать вихри. Доспех Гришки выдерживает, а сам он швыряет очередной разряд. Грохот. Мушкин падает на одно колено, воздушник дрожит от остаточных зарядов. Гришка делает шаг вперед, поднимает руку. «Признаешь поражение?» Мушкин с трудом поднимает голову, дыхание тяжелое. «Признаю». Гришка вскидывает взгляд на зрителей. «Я посвящаю победу моему другу Даниле Степановичу и его супруге Анастасии Павловне, за графа и графиню». Толпа разражается одобрительным гулом, кто-то аплодирует, кто-то разочарованно вздыхает, пересчитывая проигранные деньги. «Ну а я скромно выиграл около семерки. Мелочь, а приятно». Княжна Лопухина в мгновение ока оказывается рядом с Гришкой, обнимает ухажера за плечи. «Григорий, ты был великолепен». Гришка счастливо улыбится, переводит дух, а потом подмигивает мне. Рядом со мной возникает Маша Морозова, наблюдая за этой сценой с хитрой улыбкой. «Как мило, моя подруга и твой друг, правда, смотрится, Даня?» Я киваю княжне, бросая взгляд на Лопухину, которая буквально светится от счастья рядом с Гришкой. «Очень неплохо смотрится». Маша прищуривается, ее взгляд становится лукавым. «Я все не дождусь, когда устроим свидание вчетвером». Я усмехаюсь. «Да, это будет интересный опыт, Мария Юрьевна». Возвращаемся обратно в усадьбу. Бал продолжается, музыка возвращает прежний ритм, гости отходят от дуэли и вновь погружаются в беседы. Ко мне подходит князь Морозов. «С дочкой я пообщался, теперь, видимо, очередь отца. Знаешь, Данила, я передумал насчет многоженства», неожиданно огорошивает Юрий Михайлович. «Мне хватит одной няни. Разумное решение в нынешних обстоятельствах, ваше сиятельство», лаконично отвечаю. «Просто няня разошлась в последнее время», притушив голос, заулыбался князь. «Она такое вытворяет по ночам, ох, такое, Данила». Восторги Морозова радуют, но долго задерживаться на одном госте не могу, другим тоже нужно внимание. Последним нарисовывается боярин Бирюзов, только вот не настоящий, но об этом знаю только я. Улыбаюсь, легко склоняя голову. «Председатель Хаттабыч, очень рад вас видеть». Лже-Бирюзов удивленно усмехается, скрещивает руки на груди, в глазах лукавый блеск. «Надо же, вы меня раскусили, Данила Степанович», замечает глава межмировой организации. «Пожимаю плечами. У меня уже есть опыт распознавания ментальных иллюзий». Хаттабыч кивает, делая выводы. «Значит, вы тоже владеете этой техникой. Удивительно. Я могу по пальцам пересчитать тех, кто умеет это делать. Действительно, напрашиваюсь на секретную информацию». Он не разочаровывает и медленно загибает пальцы. «Это я, еще демон Мираж, еще один вымерший зверь, еще теперь и вы. Ну, еще трое, о них пока не будем». Он делает паузу, затем чуть наклоняет голову. «Вы уникальный человек, Данила Степанович. Я думаю о Хаме, моем легионере-зверюшке. Вымерший зверь, о нем ли речь? Видимо, да. А вот о том, что Мираж тоже упокоен навечно, Хаттабыч не упомянул. Значит, организация не знает, что это моих рук дело. И пусть не знает дальше, на всякий случай». Хаттабыч медленно скользит взглядом по залу, затем снова возвращается ко мне, в голосе появляется легкая тень насмешки. «Слышал краем уха, что ваш царь хочет видеть вас в начальстве некой охранки. Также знаю, что багровый властелин на вас глаз положил, но вы достойны лучшего, конунг Данила». «Неужели, лорд Хаттабыч?» Улыбаюсь, понимая, куда он клонит. «Мы – сильнейшая организация миров, и мы заинтересованы в вас». «Ну, конечно». Он растягивает рот в ухмылке, будто приглашая меня к игре, где ставки мне еще неизвестны. «К тому же, мы предоставим вашему сыну место в яслях при нашей организации. Высокий уровень, он уже на полпути к членству». Хмыкаю. «Вы умеете уговаривать, лорд-председатель, а вы отказываться», усмехается Хаттабыч. «Но мы готовы подождать». Он разворачивается и неспешно удаляется, оставляя пищу для размышлений. Странный дед, и вот зачем он приходил, маялся с маскировкой, отрывался от дел организации, чтобы пофарсить на моей свадьбе. Точно мужик с тараканами. Фигура председателя растворяется среди других гостей, как ко мне подходит Владислав Владимирович. «Беда, Данила. Мгновенно сканирую усадьбу, но никаких происшествий не обнаруживаю. Значит, дело не здесь». Я поворачиваюсь к красному Владу. Начальник охранки смотрит на меня спокойно, без суеты, без давления. Но если уж красный Влад встревожился, Значит, где-то грянула катастрофа мирового масштаба. Какая, Владислав Владимирович? Гигантский гуль багрового уровня напал на сибирскую аномалию. Теперь он движется в сторону Стрёмина, и за ним бежит новая орда. Я бы не стал тебя тревожить в такой день, если бы под угрозой не оказалась именно твоя база. Сами бы разобрались с этими треклятыми гулями. Внутри поднимается раздраженный огонь. И, правда, не вовремя. Кто-то за это ответит. А именно, 7 бородатых мужиков. Только раздобуду доказательства. Это неспроста, Владислав Владимирович. Разберусь. Уверен, Красный Влад хмурится, пристально глядя на меня. Да, если что, я могу полагаться на Кутузова. Багровый уровень – это серьезная угроза всему царству. Борис Глебович готов прийти по первому твоему зову. Благодарю. Кивнув, направляюсь прямо к своей невесте. Настя выделяется в белом платье, только что закончила танец с отцом. Павел Тимофеевич, разрешите украсть свою невесту, улыбаюсь Горнарудову. Ты уже украл ее, Филинов, хмыкает барон. Ну, по-пе-пе, мягко упрекает его Настя, беря меня за руку. Веди себя прилично, все-таки ты разговариваешь с моим мужем. Да-да, я нем как карась, бурчит Горнарудов, но отходит в сторону. Больше не глядя на Павла Тимофеевича, отвожу Настю в сторонку и рассказываю по мысли речи. Насть, на моих людей в междуречии движется угроза багрового уровня. Она смотрит на меня с тревогой, уже понимая, что сейчас будет. Божечки, тебе надо срочно бежать им на выручку. Да, киваю. Конечно, я все понимаю. Настя берет меня за руку, улыбаясь с поддержкой. Не беспокойся, Даня. Если надо, то и я готова сражаться бок о бок с тобой. Если еще и невеста исчезнет со свадьбы, это будет двойной шок для Света, качаю головой. Да и один я быстрее управлюсь, ближе к концу бала вернусь. Вернешься, новоиспеченная графиня Вещая Филинова радостно улыбается. То есть ты не насовсем? Конечно, нет, хмыкаю. 4 часа максимум. Я буду ждать. Настя встает на носочки и целует меня в щеку. Умница Анастасия. Что ж, приятно осознавать, что и 5-й раз с выбором жены я не ошибся. Хотя в прошлой жизни большого опыта в этом деле не было. Разве что телепатия помогла научиться разбираться в людях. Видимо, это и стало решающим фактором. Уже на выходе из зала меня догоняет мысленный голос Светки. «Даня, Настя рассказала, только не говори, что на брачную ночь не успеешь». Ухмыляюсь, бросая ей ответ. «Было бы из-за чего опоздать. Успею, даже пораньше. Там всего лишь один багровый зверь, а у меня их в стреме на целых 2. Правда, одним багровым гулем дело не ограничится. Раз зверь идет прямо на Стрёмина, сомнений нет, чистейшая подстава. Гагер и Семибоярщина, вы доигрались. Так глупо спалиться. Ну, всему вас надо учить. Повезло вам, что телепаты, хорошие учителя. Друзья Мазаки, поздравьте Даню со свадьбой лайками. Глава 7. По пути прихватываю Берейзилу, а то они и станцевались так, что остальные кавалеры и дамы только оглядываются, спины выпрямляют и завидуют в голос. Альвийскую грацию не пропьешь. Пока втроем идем в коридоре, Бер, глядя в зеркало на стене, поправляет бабочку и челку. «Данила, а что случилось-то?» – спрашивает, оборачиваясь. «Багровый уровень в междуречии», – отвечаю, двигаясь дальше. Бер аж загорелся. «Будем драться с багровым?» «Нет», – хмыкаю. «Я вас просто заодно забираю». «Зачем?» – искренне удивляется он, морща лоб. Зила поправляет сползающее с плеч прозрачное полотно, которое только формально можно назвать платьем, и упрекает суженого. «Бер, ну что ты такой непонятливый? Мы же оставили в междуречии наших воинов. Кто, по-твоему, будет следить за ними? Лорд Данила на нас полагается». «Верно», киваю. «Не Феонору же мне их доверять. Всей компанией направляемся в пустую комнату для переноса в междуречие. Уже почти прикрываю дверь, как в последний момент вбегает лакомка, легкая, стремительная, будто ветер влетел следом, шелестя голубым платьем. Глаза горят азартом, губы поджаты, чтобы не выдать радостную улыбку. Мелинда, протягивает с лукавым прищуром, красивая передала очень ценный подарок для всего нашего рода. Как вернешься, обязательно посмотри, и не подглядывай в моей голове, мельком касается золоченой пряди в прическе. Это надо видеть вживую. Хмыкаю в ответ. Хорошо, обещаю, но сейчас не до подарков, и правда, не до них. Для всего рода, говоришь, жена, когда даже лакомка ходит с таким видом, хочется ускорить возвращение раза в 3, но нет, сначала междуречие, сначала дело, а сюрпризы, потом. Достаю портальную стелу, связываюсь с Партаклом. Он уже на месте, во дворе возле стелы, так что все проходит быстро, несколько движений, и нужные манипуляции завершены. Портал вспыхивает, затягивает нас троих в пространство между, и вот мы уже в Стремино. Вообще, надо бы подыскать портоклуб помощников. Как-то даже неловко выходит. Бывший глава гильдии портальщиков самой организации, а у меня работает привратником. Непорядок. Во дворе на базе нас сразу встречает Студень. Шеф, поздравляю с женитьбой. Снова. Спасибо. Отзываюсь, пожимая руку старшему гвардейце. Докладывай. Студень вытаскивает из разгрузки планшет, пролистывает снимки, сделанные с вертушек, и останавливается на одном. Военные передали, что наблюдают гигантского короля Гули. Вглядываюсь в изображение. Белый монстр, гигантский, величиной с дом. Разворачиваюсь к горизонту, чувствуя далекую ментальную вибрацию. Слабые толчки, пока еще далекие, но неоспоримо приближающиеся. Как быстро он идет, какие данные по скорости? Спрашиваю, не отрывая взгляда от горизонта. Если не замедлить, будет здесь меньше, чем через 2 часа, отвечает Студень ровно, без паники. Несется быстро, артиллерии его вряд ли получится остановить, за ним еще орда несется, как утята за мамкой. Перевожу дыхание, усиливаю ментальные щупы, раскрываю артефакт удаленной телепатии, вбирая в себя дальние волны. Из психической темноты проявляется силуэт, гигантский король Гуль, белый монстр, покрытый бесформенными наростами. Мои перепончатые пальцы, ХМ, ух, здоровый, бросаю задумчиво, покачивая головой. Рядом встает Бер, щурясь на горизонт. Видимо, решил, что я увидел монстра в реальности. Может, шеф, все-таки шарахнем артиллерией, предлагает Студень. Если вместе с золотым ударим, глядишь и достанем. Это лишнее, качаю головой. Тратить снаряды на такого здоровяка не вижу резона. Видишь ли, этот гуль явно не сам сюда приперся. Его к нам прислали. Подарочек. На мою свадьбу, видимо. Символичный такой, с размахом. Только вот слишком уж претенциозный подарок, чтобы я его принял. А раз так, вернем обратно. Студень хмыкает, а по лицу видно, что заинтриговался. Впрочем, не он один. Рядом Зила поправляет волосы, Бер тянет шею, оба ждут продолжения. А вернем мы его, ухмыляюсь, проверенным способом. Студень, опрыскайте золотого душнилой, в этот раз не жалейте настоя. Полетаем немного. Есть, шеф. Зила, Бер, принимайтесь за сородичей. Здесь вы мне не нужны. Слушаюсь, милорд, отвечает Зила и хватает тормозящего Бера за руку, утаскивая за собой. Золотого опрыскивают 10 минут, тщательно, слой за слоем, пока от него уже несет душнилой так, что глаза режет. Подхожу ближе, а золотомордое чудо косится на меня из-под лобья, недовольно морщится и ворчит по мысли речи. Опять эта дрянь трава, как же я ее терпеть не могу. Не будь душнилой, ты и сам уже ею пахнешь, ухмыляюсь, забираясь на его желто-чешуйчатую спину. Полетели, дел не в проворот, а мне еще на брачную ночь надо успеть. Не подведи, золотце. Золотой фыркает, встряхивает крылья, но молча поднимается в воздух. Пока взлетаем, решаю заглянуть кое-куда к Годуновым. Летим в сторону их ставки. До радаров остается совсем немного, сбрасываю скорость, активирую ментального портальщика. Ломтик мгновенно уходит в разведку, скользит тенями по базе, и уже через минуту находит идеальное место. Без камер, без лишних глаз, прямиком в самое сердце ставки. Не теряй, золотой. Я скоро, встаю на желтую спину. А куда это ты собрался, человек? Хмыкает он. Вокруг только облака, а я чуть дальше, отвечаю с усмешкой, прыгаю. Поводок телепортации в 3 километра, на первый взгляд так, ерунда, по горизонтали это почти ничего. Но если тянуть по вертикали, хоть в космос можно унестись и обратно вернуться. Только мы сейчас не в космосе, всего-то на уровне облаков, а значит и дистанция до Земли меньше. Пара скачков, и вот я уже в самом сердце ставки Годуновых, в защищенном до зубов кабинете главы. Федот Геннадьевич стоит спиной ко мне, чинно плескает себе коньяк, покачивает бокал, явно погружен в свои мысли. Спокойный, расслабленный, гостей точно не ждал. Молча опускаюсь в его кресло. Удобное, широкое, мягкое, прямо создано, чтобы развалиться с видом хозяина жизни. Закидываю ногу на ногу, устраиваюсь поудобнее, позволяю себе неторопливую, почти ленивую улыбку. Мне водички, пожалуйста, бросаю в пространство. Арарат не надо, я, так сказать, за рулем. Федот Геннадьевич резко оборачивается и замирает. Мы встречаемся взглядами, и воздух в кабинете будто сгущается, вязкий, тяжелый, словно время само решило задержать дыхание. Филинов, выдавливает боярин, усы дергаются, подпрыгивают, будто и они в панике. Здравствуйте, Федот Геннадьевич, киваю, все так же спокойно. Тут такое дело, на мою базу идет багровый зверь, причем ровно по прямой, как по линейке, будто кто-то лазерной указкой дорогу ему нарисовал. Улыбаюсь чуть шире, ловлю, как по его лицу пробегает тень догадки. Это ведь подарок от вас с Гагером на мою свадьбу, верно? Годунов сглатывает. Бокал дрожит в руке. Как ты сюда попал? Да так, случайно пролетал мимо, пожимаю плечами. С Багровым вы здорово напортачили. Первых гулей я еще мог списать на случайность, но сейчас сомнений нет. Глупо вы поступили, уж простите за честность. Очень глупо, а вроде бы мудрый опытный человек. Он пытается собрать остатки наглости. И чего тебе надо? Ступай, рассказывай своему Владиславу Владимировичу. Я просто продолжаю смотреть на боярина, пока по его лбу скатывается капля пота. А зачем мне кому-то рассказывать? Я могу прямо сейчас убить вас, Федот Геннадьевич. Чувствую, как у него скакнул пульс. А еще меридианы заиграли, готовится. Не советую, добавляю тихо. Стоит только дернуться, впрыснуть ману в каналы, и получите псионическую пулю в лоб. Даже доспех надеть не успеете. Он замирает, стоит, как вкопанный. Думает, перебирает варианты, ищет лазейку, но узел решений тугой. Только разум берет верх, инстинкт самосохранения оказывается сильнее. Послушай, Данила Степанович, прорывает тишину, голос сиплый, но старается держать уверенность. Я с Хлестаковым работать отказался. Это он с Гагером связался, честное слово, родом клянусь. Это не важно, отсекаю безразлично. В этой игре не бывает наполовину чистых. Ты либо замаран, либо нет. Хлестаков, ваш соратник, и ошибки пора исправлять. Встаю, поправляю рукав. Я отгоняю гуля обратно в аномалию, а вы с царскими теперь держите портал. Новая Орда, ваша забота. Хоть все там поляжете, но удержать обязаны. Ясно, Годунов думает недолго. Вынужденный кивок. Да, все сделаем. Разворачиваюсь и ухожу, хлопнув за собой дверью. В коридоре, сразу портальный прыжок вверх, второй вправо, и вот я снова на спине Золотого. Годунову теперь будет трудно спать. Он же будет думать, что я обошел всю его охрану, проскочил через системы, как сквозняк. А вдруг и правда? По сути, только что мы договорились. Я не сдаю Годунова охранке, не убиваю на месте, а он, в благодарность за такое великодушие, сторожит аномалию. Я, конечно, особо не светился, но аккуратно намекнул на широту своих возможностей, чтобы шокировать и поставить на место. Сработало. Теперь он под моим колпаком, на испытательном сроке. Только дернется не туда, сразу билет в один конец. А пока пусть трудится. Мне его гвардия еще пригодится. Гули сами себя не уничтожат. Дальше летим к гиганту Гулю. Белая махина прет напролом, сносит деревья, будто это трава под копытами. Шустрый, зараза. И в башке у него штырь торчит. Телепатический артефакт. Ясно дело, запрограммировали бежать строго на запад. Прямиком в Стремино. За ним тянется Орда, целая молочная река. Красота, если смотреть издалека. Честно, не уверен, что Золотой смог бы завалить такого громилу. Багровый уровень, понятие растяжимое. Там разброс по силе такой, что один багровый другому не ровня. А этот из разряда тех, кто башнями на ужин закусывает. Но сейчас у нас другая задача. Золотой работает приманкой, а я телепатией аккуратно обесточиваю артефакт в башке монстра, чтобы не отвлекался по пути. Гуль цепляется взглядом за Золотого, принюхивается к шлейфу душнила и несется следом, а мы ведем его обратно в аномалию. Пару раз этот громила подпрыгивал так, что, казалось, вот-вот догонит и лапой прихлопнет нас, как муху. Но нет, не сегодня. На ходу связываюсь с Кутузовым. Борис Глебович, мой дракон ведет гигантского гуля обратно в аномалию. Обеспечьте проход. Кутузов отвечает быстро, но голос с легкой ноткой удивления. Конечно, Данила Степанович. А вы тоже там? Улыбаюсь. Хотел бы, но у меня разгар свадьбы в Москве. Драконом дистанционно управляю. Как хорошо, что вы так можете. Вздыхает Кутузов. Кстати, поздравляю с браком. Надеюсь, ваши жены порадуют царство наследниками. Нам бы побольше таких героев, как вы. Не льстите, Борис Глебович, ухмыляюсь. А то еще засмущаюсь и контроль над драконом потеряю. Понял, понял. Проход будет. Гарнизон отступил. И правда, на подходе лишь заброшенные фортпозиции. Подводим гиганта к аномалии, к порталу, огромному, как гора. Спокойно, без суеты, перекидываем его обратно, как и планировали, и выводим на ту сторону, а точнее на площадку с двумя порталами. Первый ведет в Сибирь, откуда мы только что пришли. Второй, тот самый, через который, судя по следам, и гнали гули в наш мир. Промежуточный узел, перевалочный пункт, где собирают орду, перегружают, направляют дальше в Междуречье. Здесь все просто. Вход, выход и постоянный поток чудовищ. Сбоку высится замок. Мрачный, черные шпили дерут небо, острые, словно когти хищника. На стенах суетятся мутанты полудрау, нервничают. Нас уже заметили. Бегают, переговариваются, видно, решают, стоит ли поднимать тревогу. Но уже поздно. Я здесь. Летим на золотом прямо к замку. За нами гремит гигант гуль, а следом, шумной, белой массой, катится вся его орда. Улыбаюсь себе под нос. Ну что, лорд Гагер, принимайте обратно свой подарок. Щедро, конечно, но я привык роскошь возвращать отправителю. Та сторона, замок лорда Гагера. Гагер скучающе листал бумаги в полутемном кабинете, лениво обводя строки рассеянным взглядом. За открытым окном мерно скрипел ветер, слабо шуршали шторы, и ничто не предвещало беды. Но вдруг с улицы донесся резкий, сдавленный крик, будто кто-то не поверил своим глазам и успел только вскрикнуть перед смертью. Через секунду замок содрогнулся, глухой удар раскатился по стенам, встряхнув полки с книгами и заставив хрустальные подвески люстры злобно звякнуть друг о друга. Артефактная защита сработала мгновенно, озарив кабинет белесыми сполохами и разлив по потолку вязкое свечение тревоги. Магия сдерживала натиск, но трещала, как старый лед под ногами. Гагер поморщился, отложил перо и бросил взгляд на появившегося в дверях дворецкого, отбыл бледен, как мел, но голос держал ровный, за годы службы прекрасно усвоил, что паника лорда раздражает, а раздраженный Гагер – это всегда риск не дожить до обеда. Что там происходит? Осведомился Гагер хмурым тоном. Дворецкий отвел взгляд, опуская руки вдоль тела. «Гули, милорд». Гагер замер, фраза словно провалилась сквозь него. Он нахмурился, а затем рывком вскочил, опрокинув кресло. Что, сорвалось у него? Он бросился к окну. Откуда гребаные гули в моем замке твари должны сейчас жрать гарнизон Филинова? За стеклом разверзся ад. Во дворе бушевал хаос. Стены крошились, башни оседали, а в центре разгрома возвышалась туша гиганта гуля. Он рычал, сметая гарнизон, будто играючи разрывал людей, словно бумажных кукол, заглатывая их вместе с обломками крепости. А по трещинам и проломам, точно гною из лопнувшего нарыва, внутрь замка лились стаи мелких гулей, спеша на пир. Гвардейцы держались из последних сил, но это была бойня, а не оборона. Гагер выдохнул сквозь стиснутые зубы, взгляд метнулся к далеким порталам на площадке, тем самым, что служили для перегона гулей с отдаленных аномальных пустошей. «Филинов!» — тихо прошипел он, пальцы сжались в кулак. «Это ведь ты, да, моим оружием против меня, хитро, мерзавец!» Дверь с грохотом распахнулась, в кабинет ворвался главный гвардеец, мутант полудрау, мокрый от пота и с перекошенным лицом. «Милорд, багровый уровень, орда уже внутри, мы теряем людей, держимся из последних сил. Ваше распоряжение!» Гагер повернулся и бросил брезгливо. «Сражайтесь, во имя моего замка!» И не теряя ни секунды, развернулся обратно к столу. Ловко, без суеты, сгреб документы, перевязал их шнуром, добавил сверху парочку редких артефактов, прихватил сейфовую амулетную коробку и запихнул все в зачарованную сумку. Полудрау растерянно застыл на пороге, наблюдая, как его господин деловито заполняет вещмешок. «Милорд», — осмелился он. «А вы куда?» Гагер застегнул сумку, похлопал ее ладонью, проверяя вес, и с самым невозмутимым лицом, будто речь шла о прогулке до соседнего поместья, произнес: «А я меняю резиденцию». Бросив последний взгляд на рушащиеся башни, он направился к запасному выходу, невозмутимо поправляя воротник. За спиной рев гуля и треск ломающихся стен сливались в гулкое эхо. «Возвращаемся с золотым через аномалию обратно в Сибирь. По-хорошему, надо бы навести Зару на портал Гагера, пусть попробуют подтянуть его под обвинение перед багровым властелином. Чем черт не шутит, быстро передаю координаты, получаю в ответ сдержанное и поработаем. Ну и славно, может, действительно получится выжать из этой истории что-то полезное».